дарит нам такие чудесные общения. Они иногда очень выражаются в простых словах. Это и простые слова благодарности, иногда очень простые проповеди. Но когда они наполнены искренностью, когда они наполнены сознанием, то они приносят великую радость и нашему сердцу, и Господу. Я хорошо понимаю, что для нас, людей, все надо. И хочется и правильно петь, и по нотам петь. И это надо все. Но если не будет искренности и глубины, то этого никому не надо. Только чтобы меня поняли правильно, левиты учились петь и играть день и ночь, написано. Упражняйся и пой, чтобы все у тебя было на должном уровне. Но самое главное было, чтобы сердце пело. И мы поем один псалом, я его очень люблю цитировать, потому что в нем глубокие слова записаны, струн души, рука Христа касается. И она восторженно поет. И песнь еще одна на свет рождается, песнь о том, кто счастье нам дает. И эти наши вот такие простые богослужения, но когда у них чувствуется присутствие Духа Святого, это очень прекрасные песни перед Господом. И в них участвуем мы. Может быть, мы во многом проигрываем остальным людям, но мы выигрываем тем, что подчиняемся Духу Святому. И настолько, насколько можно, благодарим Господа за Его милость, славу Ему и благодарение. И потом я хотел бы и в сегодняшний день. Сегодня такой день, что кажется, ну, трудно какие-то темы брать, друзья. Все-таки у нас сегодня праздник. Праздник преображения. И как ты хочешь, не хочешь, но обычно начинаешь с этого, потому что это был день такой. И потом, знаете, такой интересный день был. Мы празднуем праздник Рождества Христова, Пасху празднуем, эти Десятницу. Ну, там, кажется, что-то гораздо более серьезное. Но получилось так, что празднуем и праздник Преображения. И вот это Преображение видели только три человека. Петр, Иаков и Иоанн. Начиная от самого создания мира. Много людей говорили о Царстве Небесном. Но только им троим Господь показал, каким оно является, это Царство Небесное. Я говорю, тут коротенькое время придет. И вот есть некоторые из вас, которые здесь находятся. Вы увидите Царство Божие, пришедшее в силе. И прошло там 6 дней, написано где-то, по истечении 8 дней, разный отсчет, кто-то за единицу брал. Это не столь важно. Но однажды Господь берет их и ведет на гору. И, наверное, они все-таки не знали, что они там будут делать. И вдруг во мгновение ока приближается Христос, появляется Моисей с Ильею. Эти смотрят, понять не могут. Мгновенно такая одежда блистающая. Но самое главное, что было? Самая важная тема. Самое, как мы сегодня говорим, насущное. Они и тогда говорили о том исходе, который ему нужно было совершить. Они говорили о спасении человечества, о той судьбе, которая крестом кончится на земле, но через которую, через эту судьбу Господа, через Его страдания, мир будет освобожден от плена дьявола. Слава нашему Господу и благодарение. И потом вот это преображение. И сегодня цель этого преображения – показать нам нечто большее, чем мы видели до сегодняшнего дня. Ведь, по сути дела, весь смысл служения заключается в том, чтобы нас преображать каждый день. Помните, Павел говорит, преображаясь от славы в славу, как от Господня Духа, каждый день, еще что-то новое, чтобы к тем стандартам Божьим подойти. Вы знаете, этих стандартов, которые были, и Христос не мог перейти. Потому что Он был совершенен. И можно было только, живя во плоти, повторить этот стандарт. А больше невозможно было сделать. И он показал и всем нам, кто из этих троих апостолов, каким будет Царство Небесное, кто там будет жить. Там будут жить, которые сегодня мертвые, их олицетворяет Моисей, он умер, Господь ему сказал, пойди на гору и умри там. Его даже могилы не знают, где она находится, никто не знает, Бог скрыл. А когда надо было явиться Царству Небесному, которое Христос показывал, Христос нашел его. Он и могилы не искал, ему могила не нужна. В свое время там найдутся другие эту могилу, Дух Святой найдет, чтобы воскрешить. И потом появился Илья, который ходил по земле, не умирал, похоронного не было. А Писание говорит, Бог его живым взял. И вы знаете, и я тут жив оказался. Где он там жил, как жил? Взят был, так оказался жив. Но вот что интересно, на что я обращаю внимание, я просто прочитаю. Хотя вы это уже на память знаете. Евангелие от Марка, 9 глава, 1-10 стихи. И сказал им, истинно, истинно говорю вам, и есть некоторые из стоящих здесь, которые не укусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Причем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илье». Ибо не знал, что сказать, потому что он был в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глас, глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, а что значит воскреснуть из мертвых? Воскреснуть из мертвых они понятия имели, они читали Писание. Илья воскрешал, Моисей воскрешал. Но когда дело коснулось Иисуса Христа, они думают, о чем это речь идет? Иисус говорил им, что мне должно умереть. Это моя такая судьба. И они вот слушали, и никак не могли уместить, что-то может произойти, и что-то надо. Они все думали, что можно что-то третье или второе найти, какой-то вариант. Ну как это? И убеждали Иисуса Христа, говорит, да будь милостью, Господи, к себе, да не будет этого с тобою. Ходили рядом и противились. По-человечески можно понять, а по-божески никак. Потому что если Бог так сказал, то значит так надо. И я обращаю внимание вот на что. А, наверное, мы тоже хотели бы, чтобы Господь показывал нам что-то особенное. И он как-то выбрал этих трех, они присутствовали иногда в тех местах, где другим нежелательно было, и Иисус не разрешал. Всем сказал, выйдите, а вы троем зайдите. Мы тут будем молиться о воскрешении. И вы помните, несколько событий было. И, наверное, нам тоже хотелось бы, чтобы и мы несколько вот такие были. Это ж хорошо, когда Господь открывает, когда Господь совершает работу, когда Господь доверяет что-то. А ну, вы знаете, что вот эти трое, их и жизнь была гораздо тяжелее, чем у других. Прошло короткое время, и мы читаем, Ирод поднял руки на некоторых из церкви и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. А вслед за тем и взял Петра. Это были люди, кажется, это же самые ценные люди. Потому что только они трое видели в прообразе Царство Небесное. Ни до них никто не видел. Ни позже их вот так вот никто не видел. Они только видели. И вы знаете, приходит время, и один уже уничтожен. Отрубили голову. Потом взяли Петра. Но вы знаете, друзья дорогие, одна из причин, почему Бог именно так был близок к ним, они и перенесли гораздо больше. У Петра падение было самое страшное. Но как самое страшное? Вообще-то там и остальные все так же поступали, все отреклись. Но когда он был первый, то если даже все отрекутся, только не я, то вы знаете, это было падение очень страшное. И для того, чтобы впоследствии Петр мог что-то вспомнить. И впоследствии, когда Господь его восстановил после этого отпадения, когда доверил ему пасти овец моих, он редко о чем говорил. Во всяком случае, в Библии не написано. Но вот это вспомнил. И говорит он, ибо мы нехитро сплетенным башням последовали. Мы были очевидцами его величия, когда там на Святой Горе видели вот это Царство Небесное и голос Божий слышали, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот оказывается, в чем дело. Господь знал, вот что жизнь очень мнет хорошо. И он этих троих, он их приготавливал к этому. Сначала полностью смял Петра, хотя как смял? Бог, Иисус ничего не делал, чтобы ему было плохо, и чтобы он это поражение имел. Он наоборот говорил, молитесь, чтобы не впасть в искушение, потому что отпадете. Я буду говорить немножко на эту тему. Но что бы там ни было, ученики не смогли исполнить все. И первый из них, который был на горе Преображения, отрекается вслух. Не знаю этого человека, не знаю, о чем вы говорите. Но уже зато, после, когда Господь его восстановил, и взяли Петра, объявляют, что на следующее утро выведут к народу и казнят. Это нравится. Петр закован в цепи, спит себе спокойно и ждет, когда его казнить будут. Потому что ему уже нечего бояться. Уже все он прошел. Понимая, что цены его собственной жизни, она никакой цены не имеет без Господа. Кому она нужна? Клялся, клялся, потом такое падение. Если же Христос восстановил, то уже только ради Него можно жить. Остальное все зачем? Ему грозит смертная казнь. Без пощады с ним не будут церемониться долго, потому что это нравится иудеям. А вы знаете, что политики, ради того, чтобы на свою сторону привлечь, они готовы сотни под откос пустить, голову поснимать, чтобы после тысячи проголосовали. Это нормально. Это такая жизнь. Это так все строится сегодня. Но Петр же в это время, он ничего не боится. Он был на Святой Горе Божьей. Он не просто оценил его как мессию по исцелению, по воскрешению мертвых, но он его видел таким, каким он был, в славе. Его уже ничто не могло поколебать. Потом, братья мои, дорогие сестры, нам никогда не надо роптать, что кто-то больше имеет, Бог дает, а кому-то не дает. Скажу, вот тебе хорошо, ты то видишь, то слышишь. А я говорю, за 30 лет ни одного сна толкового не причинил. Вот такие вот нормальные, ну, собрания, что-то вот так, ничего не имею. Но то, наверное, переживаний не имеет таких, как те, которые что-то имеют. А Бог их дает только для того, чтобы утвердить человека и укрепить. Мы думаем, и можем разные причины называть, но, конечно, они будут правильными с одной стороны, с какой точки зрения, что Богу определение есть, кому что давать, и кто что понесет. Это, конечно, все на своем месте. Но уже если Господь нас посещает и что-то серьезное открывает, то знайте, что и серьезные искушения придут. И эти искушения не являются следствием каким-то, ну, ни святости человеческой, ни других причин. Они являются причиной того, что скоро у тебя будет испытание, и чтобы ты не пошатнулась, то это откровение не награда за святость, не потому, что ты особенный, а для того, чтобы ты не упал, как все грешники падают. И Бог дает такие откровения, за что слава ему и благодарение.